«Жыццё з літаратурай». У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра кніжныя навінкі. У кнігарні выдавецтва «Галіафы», што месціцца ў Менскай галерэі мастацтва ў падземка, адбылася прэзентацыя кнігі пад назовам «П'яўка» аўтарства беларускага пісьменніка Юрыя Станкевіча. Роман «П'яўка» – это антиутопія. Фоном этой идеи можно позначить некоторые распрацовки ведомого зараз трансгуманиста Ніка Бострома, але это только фон. Основная подея у меня разгортывается у іншим напрямку и с іншими распрацовками. Спадар Юрий Станкевич, это наш сталый автор. Выдавец книги Змитер Вишнёв. Это другая книжка, якая выходит у нас у серии «Другий фронт мастерства». Мы задовольны супрацовництвом и автор, и выдавецтва. Мы выдавецтва не такое богатое, и у нас нема так шмат сродков, тому этот проект мы запускали совместно с нашими партнерами, выдавецтвом «Ковчег». Как на мой погляд, трымалася судовная книжка, мне не соромно, не за твор, выбитный твор, не за полиграфию. Чему именно это в такой атмосфере это все было презентовано? Станкевич, он совсем не публичная особа, и то, что заявился на презентации, это было хоть и не чеканностью, чем чеканностью. И я думаю, что коли был формат от інше, не камерне. Ми ввогулі не побачили автора, тому що він любить виходити до читача виключно книгами, а не особистими зустрічами. То, що він наведав імпрезу, вельми цудовно, тому що можна було взяти автограф. Многі скористалися такою можливістю. Князь Мишкін, чому менавіт така музика? Князь Мишкін, подалося, що буде в такому форматі найбільш підійде, тому запросили їх. Це такий космос чоловічий. І зрідку вони, ці космоси, поміж собою, як так от перекресливается. Музыка гурта «Князь Мышкин» Леонид Нарушевич. Я, дальше, не видел, что это за письменник такой, надо. Послухал ковалочки его твора и разумел, что это такой серьезный дядька. Цикаво. Взял вот книжку специально, выпросил у Вишнева, почитаю дома. Скажем, сам жанр антиутопии, он не новый в контексте белорусской литературы. Заявлено, что это первая антиутопия, но это, конечно, гучно, это позиция самого автора. Хотя, как на мой погляд, вся творчесть Станкевича – это такая суцельная литературная антиутопия. В принципе, это жанр у белорусской литературы, он заангажованный на сегодняшний день. В сучасном литературном свете, ведомо, не вельми можно вызначить нечто особливо новаторское. Уже все, в принципе, распрацовано. Але каждый текст, он потребует некого своего подхода. Я стараюсь все-таки отойти от такого реализма, от бытового тем больше. Потому что современный читатель, он уже потребует, как планка была на шмат мышей. Якому читачу адресована эта книга? Я думаю, что эта книжка будет цікавой для молоді. Хотя я не уверен, что ее некто со старшего поколения не станет читать. Я думаю, что книжку примут. Я думаю, что эта книга адресована самому широкому колу читачу. Что меня особисто удивило в этом творе, я нашел такие параллели. Не ведаю, насколько можно их проводить. Мне подалось, что стилистично этот роман перекликается со стилем Станислава Лема. Мне кажется, Станкевич, он весь час меняется, и он в добром сенсе парадоксально. Эта парадоксальность она у тем, что письменник заседа с новой книгой, и он идет до читача с новой некой стилистикой, с некими непредказальными ходами литературными. Тому я думаю, что это будет запотребованное выдание. Потом я думаю, что наближается год «П'яўкі», и вельми актуально, что роман называется «П'яўка». Напрыканцы минулого года стало вядома, что новая книга Юрия Станкевича «П'яўка» потрапила у шорт-ліст літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» за 2010 год.